Разговор недолго грелся военными сюжетами, коих в запасе у Акимыча, надо полагать, было не меньше, чем охотничьих у егерей из Чудовской Луки. Скользнул разговор несколько в сторону, и тут уж Усольцев прислушался. По Акимычу выходило так, что все враги веры Отечества, не поймешь, зачем бунтующие, на поверку ближе-то поглядеть оказывались ничего себе. Совсем ничего себе, и даже сказать можно хорошие люди. Поляки? А что поляки? Народ чистый. Ты попробуй-ка в сапогах на койку завалиться. Так пани тебя мигом за волосы стащит. Ну, а кавказцы? Кавказ. Вот черкесы, головорезы и разбойники. Побили мы их, со счету собьешься. Ну, и они, понятное дело, спуску нам не давали. А прямо вам сказать, лучше этого народу поищи. Помню, стоим, постоим. Ничего, живем. А жары! Страсть Господня, какие жары! И как-то за полдень уж было, самый зной, взялось гореть, спасу нет. Так что же вы думаете? Откуда ни возьмись, черкесы налетели, туча тучи. И давай валить, давай растаскивать, гасить. Церковь отстояли. Это ж надо понимать, Магометова закона, а тут храм-то наш, православный. Гиена огненная, губы в кровь трескаются, а они до последней головешки с нами. Первейший народец. А теперь, Глеб Иванович, такой парад наступил, когда крещеный крещеного опасайся, без ножа зарежет. Опасайся, как в секрете, не в пример больше, чем Магометова закона который. Нет, в Сербии Акимыч не был, не пришлось, а слыхать слыхал, бестолковщина вышла. Подумав, прибавил, пускай и бестолковщина, а славян нельзя не отбить, потому младший брат твой. Там-то как раз в Сербии Успенский и познакомился с владельцем здешней усадьбы, но сейчас это мельком, потому что метко прострелил Акимыч бестолковщина. В Белград отправился Глеб Иванович из Парижа. То было уже второе парижское житье, семейное. Первое я кое-как воспроизвел, а второе... В усольцевской тетради ни слова. Казалось, было о чем вспомнить колмовскими вечерами. И Тургенев, и русская библиотека, и газета «Вперед» Петра Лавровича Лаврова, и Герман Лопатин. Да, было что вспомнить. Было о чем вспоминать. И потому ума не приложу, как объяснить столь обширное белое пятно в усольцевской тетради. И яд хорош, тоже ведь ни слова, только сейчас спохватился. А что делать? На дворе уже осень 76-го, и Глеб Иванович уже не в квартирке у Булонского леса близ Виадука, нет. Он в гостинице «Кан сербского краля». Там, в Сербии, поднявшийся против султанского владычества, он не ждал упоения в бою. Сильно подозреваю, ему не по душе был этот род упоения. Он ведь, медлю сказать, даже быструю езду на чудо-тройке не любил. А уж, кажись, русский из русских. И не парижские друзья-эмигранты увлекли его на Балканы. Друзья-эмигранты поступали по совести. Надо внести лепту в дело славянского возрождения, в дело... меньшего брата. Разделяя чувства парижских блузников, Глеб Иванович все же и такое суждение имел. Прежде чем освободить меньшого, следовало бы освободить старшего. Так чего же искал он в сербской буре? Успенский, видите ли, не верил сообщениям французских газет. Не потому, что французские были лживее отечественных, а потому, что и те, и другие слишком уж убедительно толковали о славянских комитетах, которые возникли в России и разожгли в русском народе святой порыв жертвовать собою чужому несчастью. Если бы, напротив, сообщалось о нежелании приносить жертву, Глеб Иванович не усмотрел бы в том ничего постыдного для народа православного. Не до жиру быть бы живу. Сострадание... русского сострадания к единоверцам-сербам он не отрицал. Он сомневался, настолько ли оно велико и сильно, чтобы ринуться, очертя голову под пули и кривые сабли. Правда, славянские комитеты сулили добровольцам не одну лишь всероссийскую аллилуйю, не только безвозмездное содержание в госпиталях, но и денежное вознаграждение сверхпрогонных и подъемных.